Я тополет Валькирий. Та самая версия, которая звучала в знаменитом фильме Копполы «Апокалипсис сегодня». Того самого, тот самый эпизод, когда идет атака на вертолетах. Наверное, вы помните. Мы редко это делаем, но все-таки иногда очень хочется поговорить о странных фигурах в истории. В общем, отчасти моя профессиональная обязанность как бы этого требует, потому что жизнь короля Баварии Людвига II стала классическим примером во всех учебниках и книгах по психиатрии 19-го, начала 20 века. В конце концов, это был первый король, как бы сказали сегодня, освобожденный от должности психиатрами, да еще, как принято сегодня, ультрасовременным способом, без осмотра самого больного, только исключительно на основании писем, подметных записок и экономических документов. 25 августа 1845 года у баварского кронпринца Максимилиана II родился первенец и наследник, который был наречен Отто Фридрихом Вильгельмом Людвигом. Столь длинное имя ему было дано в честь трех королей, которые выступили его крестными. Ну и деда, конечно, короля Баварии Людвига I Виттельсбаха. Надо сказать, что вообще королями, королевством Баварию сделал Наполеон I в благодарность за то, что Бавария выступила в качестве союзника Наполеона. И дед Людвиг I и отец Максимилиан II справедливости ради для Германии, для Баварии в первую очередь были подлинными королями-просветителями. Они считали своим долгом, своей чести поддерживать культуру баварцев, образование, воспитание. Они открывали музеи и превратили Мюнхен в одну из самых красивых европейских столиц. А по настоянию Людвига I главным именем принца стало имя Людвиг. Так он и вошел в историю под именем Людвига II. Надо сказать, что я пытаюсь поговорить об этой фигуре, потому что в ней удивительно сошлись, как в какой-то нервной точке, в нервном узле. Прошлое и будущее. Прошлое не только Германии, не только Европы, но и вообще прошлое культуры человеческой и ее будущее. Ведь то, за что принц, король Людвиг был объявлен сумасшедшим, а по сути дела это крайняя форма эскапизма, сегодня считается чем-то абсолютно нормальным. Вот это, наверное, то главное, что больше всего волнует меня в этой фигуре. Он стал героем огромного количества художественных произведений. Говорят, что в общей сложности 16 романов написано о жизни Людвига. Существует, по крайней мере, 5 блистательных фильмов, главный из которых исторический художественный фильм-драма «Людвиг», которая вышла в 1972 году и принадлежит знаменитому режиссеру Лукино Висконти. Этот фильм считается одним из главных фильмов итальянского неореализма. И, конечно, великий Хельмут Бергер в роли самого Людвига Роме Шнайдер в роли австрийской императрицы Сиси придают этому фильму дополнительную блистательность. Правда, правда, если честно, в том же 72-м году на экраны вышел фильм сюрреалиста немецкого режиссера Зибергера, который называется «Людвиг. Реквием по королю-девственнику». И, возможно, этот фильм является, именно этот фильм, фильм «Людвиг. Реквием по королю-девственнику» является для меня самым точным отражением всего того, что происходило тогда в Баварии. Знаменитые замки короля Людвига, и в первую очередь Нойшванштайн и Линдерхоф, это замки, которые и до сих пор являются одними из трех, то ли иногда из трех, иногда из четырех самых популярных туристских объектов мира. Замок Нойшванштайн, в котором Людвиг успел прожить всего месяц, из которого, собственно говоря, его и перевели под надзор психиатров, стал эмблемой киностудии Disney. И это один из самых известных и самых популярных замков мира. Наверное, самый популярный. И, видимо, это тоже не случайно. И, конечно же, в фильмах о Гарри Поттере образ Хогвартса тоже навеян башнями и силуэтом замка, который построил для себя король Людвиг. Каким-то образом именно через эту фигуру протягивается странная ниточка к современности. Я сегодня попробую совсем чуть-чуть, сколько успею, рассказать об этой фигуре. А, конечно, если наши радиослушатели знакомы с этой трагической, романтической и странной историей, то сегодня вы можете позвонить нам по телефону 495-956-1514. Ну и, конечно, Людвиг II и Вагнер неразделимы. Если бы не почти пожизненный спонсор Вагнера по имени Людвиг II, наверное, очень многого не случилось бы в истории 20 века, а мне думается, что не случился бы, в общем, целиком и полностью основанный на мифологии, придуманный Вагнером, нацизм. И замки Людвига, оформленные на основе мифологии Вагнера, неожиданно стали, неожиданно, конечно, с точки зрения самого короля Людвига. Ведь он строил эти замки, рассчитывая, что никто и никогда их не увидит. Он строил их как сказку, как телевизор, как видеосалон. Исключительно для одного человека, для самого себя, для короля Людвига. Вот такая странная и загадочная история. Ну и, конечно, Вагнер сегодня у нас в музыкальных паузах. Thank you. Zanthus wies, et sendest du dir Filme, in Nächte Dämmerung teilt dein Liebestrahl und В 1861 году в Мюнхенском театре Людвиг впервые слушал Лейнгрина. Кабинет-секретарь короля писал впоследствии о истинно демоническом воздействии вагнеровской музыки на Людвига. Цитирую. «Она скорее даже мучительным образом ложилась на его нервы. В некоторые моменты впечатлительность достигала прямо-таки болезненной остроты. Так, например, в тот момент, когда Тангейзер вновь вступает в грот Венеры, тело его охватывали настоящие судороги. Это было столь страшно, что один раз я опасался эпилептического припадка». Конец цитаты. В психологическом плане это исключительно интересно, поскольку на самом деле существует огромное количество свидетельств о Людвиге, в отличие от фильмов, как об абсолютно немузыкальном человеке. Говорят, учитель музыки назвал счастливым днем последнее занятие со своим бесталанным учеником. Впрочем, возможно, свою роль сыграл Лейнгрин. Лебедь, символ этого рыцаря. Помните, это лебединый рыцарь, кто знает. Эту часть мифологии войдет в воображение Людвига практически как мучающий его фантом. С раннего детства он будет играть в рыцаря лебедя Лейнгрина. Еще до того, конечно, как услышит музыку Вагнера, он будет наряжаться и взрослым в костюм лебедя-рыцаря, а Эльзой будет величать в письмах свою невесту, кратковременную невесту Софию. Лебедь, вероятно, стал для него главным символом красоты Инграции. Впоследствии, после его смерти, в Нойшванштайне дотошные знатоки найдут более 350 лебедей, рисованных, медных, серебряных, фарфоровых, каменных, деревянных. Это он, Людвиг, будет чувствовать себя возвышенным рыцарем, однажды посетившим землю, но не ужившимся на ней. Во всяком случае, обиженный прозой земной жизни, король Людвиг решит воспарить в новый замок, который построит высоко на горе, далеко от людей, которые раздражали его с детства. Нет-нет, он рос, в общем-то, обычным ребенком. И, пожалуй, самое главное, что ощущалось в нем, это такое знакомое современному человеку и почти недоступное. «Не прикасайтесь ко мне», — говорил 6-летний Людвиг. «Я ваш будущий король». По всей видимости, он и тогда отчасти чувствовал себя лебедем. Впрочем, вот что сказала о Людвиге одна из наших радиослушательниц. Обратите внимание, в начале она начинает свою речь с цитаты из лекции о русской литературе Владимира Набокова. Гоголь в мимоходом рассказанной истории выразил бессмертный дух пошлости, пронизывающий немецкую нацию, и сделал это со всей мощью своего таланта. Разговор в обществе перешел на Германию. Упорно молчавший Гоголь наконец сказал: «Да, немец вообще не очень приятен, но ничего нельзя себе представить неприятнее немца Лавеласа, немца любезника, который хочет нравиться. Тогда он может дойти до страшных нелепостей. Я встретил однажды такого Лавеласа в Германии. Его возлюбленная, за которой он ухаживал долгое время без успеха, жила на берегу какого-то пруда и все вечера проводила на балконе перед этим прудом, занимаясь вязанием чулок и наслаждаясь вместе с тем природой. Мой немец, видя безуспешность своих преследований, выдумал, наконец, верное средство пленить сердце неумолимой немки. Ну что вы думаете, какое средство? Да вам и в голову не придет, что». Вообразите себе, он каждый вечер, раздевшись, бросался в пруд и плавал перед глазами своей возлюбленной, обнявши двух лебедей, нарочно им для сего приготовленных. Воображал ли он в этом что-то античное, мифологическое, или рассчитывал на что-нибудь другое, только дело кончилось в его пользу, немка действительно пленилась этим Лавеласом и вышла скоро за него замуж. Владимир Владимирович Набоков, лекции по русской литературе о пошлости. До страшных нелепостей доходила и страсть Людвига II Баварского к музыке, к архитектурному творчеству. До страшных нелепостей и пошлости действительно доводит романтизм в своих крайних проявлениях. И, наверное, может быть, пошлость — это вообще крайние проявления. Проявление чего-то. И если вы будете в замке Нойшванштайн или уже были, то, возможно, вы отметили несоразмерность его частей относительно друг друга, несоразмерность их относительно человеческой фигуры, нелепость и некоторую безвкусность росписи на стенах. Особенно это бросается в глаза в сравнении с замком, восстановленным его отцом Хоеншвангау. И вот Людвиг — это такая противоречивая фигура. Может быть, не случайно в связи с именем Людвига II Баварского встает образ Лебединого озера и двух лебедей, которым тянется принц. Лебедь черная и лебедь белая. Петр Ильич Чайковский встречался с Людвигом II. Он бывал и на Лебедином озере. Он знал эту средневековую историю. И балет этот во многом связан с судьбой Людвига II. И гибель Людвига II Петр Ильич оценил как большую потерю и глубоко переживал. И поэтому замечательно, что сейчас на Радио России мы слушаем передачу про Людвига II Баварского. С уважением, Ольга Белоусова. Конечно, вот еще одна фигура. Если только задуматься, какую роль странную «Лебединое озеро» эта музыка, этот балет играл в разные времена в нашей культуре, то вдруг окажется, что влияние Людвига, даже если мы ничего не знаем о нем, как-то странно протянуто сквозь века. Ну, кто не видел его замка на заставке диснеевских мультфильмов и фильмов? Ну, а 19-летний Людвиг стал королем Баварии 10 марта 1964 года. Тогда у смертного одра своего отца, короля Максимилиана, Людвиг впервые услышал обращение «Ваше Величество» и, как говорят, побледнел. И тогда, 14 марта, народ впервые увидел нового монарха, который медленно шел по городским улицам в траурной процессии за гробом отца. И с этого же дня народ влюбился в своего короля. На нем шла восторженная молва. Стройный высокий юноша, 1,91 м, очень высокий рост для тех времен, в форме полковника инфантерии, с величественной осанкой и поступью, и с грустными, необыкновенно выразительными глазами, шествовал по улицам. Многие замечали, что новый правитель завоевал толпу сначала своей красотой, и она же, между прочим, поразила когда-то Петра Ильича Чайковского. А современник-дипломат писал: у него необыкновенно выразительные глаза. Наверное, такие и должны быть у короля. А, видимо, вот этот образ и был самым главным, что потом сделало короля Людвига одной из главных романтических фигур литературы и кино 20 века. Однако еще через несколько месяцев, в июне 1864 года, Людвиг принимал на баварском курорте Бад Киссингене русскую императорскую чету Александра II освободителя и Марию Александровну. Этикет баварского двора требовал, чтобы при встрече равных по рангу иностранных гостей король надевал на себя военную форму. Соответственно, Людвиг был в русском военном мундире, в мундире генерала. Один психиатр наблюдал со стороны эту встречу, и в его переписке сохранилось замечание про те же самые глаза. Этот генерал, имелся в виду Людвиг в русской форме, имеет внутренние предпосылки к сумасшествию. Он не в силах справиться со своими глазами. Тут, наверное, впервые прозвучал будущий диагноз, но самое интересное не в этом. Самое интересное в том, что психиатром этим был доктор Бернхард фон Гуден, который за 20 лет поднимется по профессиональной лестнице и через 22 года и станет главой той самой медицинской комиссии, которая подпишет Людвигу приговор, признав его умалишенным. Ну и самое удивительное, что всем, кто смотрел и фильмы, или фильм «Висконти», известно, что психиатр погибнет, загадочно погибнет вместе с Людвигом. И что произойдет на их последней встрече, так никто никогда и не узнает. И среди бесчисленных притч о Людвиге это притча о том, имеет ли право даже в глубине своей души врач судить. Но немецкая психиатрия уже тогда, в середине практически 19 века, такое право на себя брала. Людвиг вел себя как очень мягкий и деликатный человек. Он органически не принимал никаких форм насилия, и поэтому все то, что сложится потом, в будущем, это, в общем, совершенно не про него. Даже охота, всеобщее кровавое увлечение Виттельсбахов ему была чужда абсолютно. Ну, в лучшем случае он иногда ловил рыбу. Он даже министров и дипломатов принимал не за письменным столом, а усаживал возле себя на софе и представлялся их смиренным слушателем и учеником. Все это тогда с удовольствием передавалось из уст в уста, но все-таки была некоторая зона в этой психологии. Вот это самое болезненное ощущение суверенности и недоступности собственного существования. Ну, например, понятно, что 19 век, в это время король находится на содержании государства, есть парламент, есть кабинет министров. И парламент, надо сказать, в те времена в государственном устройстве Баварии при конституционной монархии был абсолютно настроен прокоролевски. Это был монархический парламент, но Людвиг принципиально не общался и не принимал никогда парламент. Парламент для него была инстанция, которая унижала королевское достоинство. И уже в мае того же 64-го года Людвиг сформулировал программные пункты своей политики, посланные правительству. Держаться как можно дальше от парламентаризма, укреплять единоличную королевскую власть, ограничить полномочия палаты представителей. Правда, эти идеалы архаические к тому моменту оборачивались совершенно противоположным образом, поскольку сам в государственные дела Людвиг лезть не хотел, и в результате в политической и экономической жизни оказался абсолютно зависим от кабинета министров и советников, которые, как говорили в те времена, глухой стеной стали вокруг трона. Вместо политики, вместо государственных дел и просвещения, которыми были заняты короли Баварии, все это место в жизни Людвига изначально занял Вагнер. В 1864 году король пишет восторженное письмо своему кумиру, приглашая его приехать в Мюнхен и обещая королевскую дружбу и поддержку его великих музыкальных начинаний. И поэтому еще одна музыкальная пауза. Yes. Серебряные нити. Я никогда не думал, что жизнь Людвига содержит в себе какое-то слишком большое количество противоречий. В сущности, он всегда мечтал замкнуться в себе, уйти от толпы в свои прекрасные замки. Был абсолютным пацифистом. А вот очень много из того, что мы чувствуем в Людвиге, на самом деле принадлежало Вагнеру. В нашей стране очень плохо знают Вагнера. Почти совсем не знают. Человек этот претендовал на роль универсального гения. Поэтому очень многое из того, что сказал еще один наш радиослушатель, относится не к Людвигу, а к Вагнеру. В первую очередь к Вагнеру. Здравствуйте. Среди противоречивых чувств от просмотра фильма у меня мелькнула в том числе такая мысль. А не застрял ли Людвиг в своем понимании германских мифов на уровне тех современных подростков из клубов реконструкции Толкина и прочих авторов в жанре фэнтези? В фильме есть фрагмент, когда Елизавета Австрийская разразилась хохотом, войдя в зеркальный зал замка Хеанкемзея. Может, этот смех тоже был на предмет инфантильности короля? И еще я задался таким, вроде бы, парадоксальным вопросом. А есть ли нечто общее между пацифистом Людвигом Баварским и основателями АННРБ, наследие предков Третьего Рейха, и российскими патриотами современного разлива? Есть. Конечно, есть. Это та самая инфантильность, о которой вы говорите. Это попытка воспринимать мифы как сказку, не погружаться в них глубоко, не задумываться о них. А мифы, которые создавал вокруг себя, только для себя одного, Людвиг, в общем, были мифами Вагнера. Здравствуйте, Ирина Константиновна. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. У меня отрывочные сведения о Людвиге из вот династии, которые недавно выходили. Но Лайнгрин Вагнера не может не захватить человека, который чувствует тайну. Себя Лайнгрином. А? Себя Лайнгрином. Себя Лайнгрин, святыня, то есть слуга, да? Да. Ведь он принадлежит, как сын Парсифаля, к тому, кто охраняет Грааль. И на земле является для того, чтобы справедливость торжествовала для несчастных и обиженных. А вот, понимаете ли вы, Ирина Константиновна, ведь тот самый легендарный Шванштайн, замок Людвига, это замок Парсифаля, конечно, и Святого Грааля. Да. Мы, наверное, сегодня не успеем, мягко выражаясь, не успеем договорить, попробуем продолжить в следующей передаче. Но понимаете ли вы, в каком смысле понимал Грааль Вагнер и Людвиг? Это очень важно, поскольку мы немножко забываем, что до появления, согласно нашим представлениям, Грааль — это та самая чаша с кровью Христа. Но это куда более позднее предание. А вот по Вольфраму фон Эшенбаху Грааль... Да, мой из первых, кто писал об этом. Да, так вот, Грааль, это на самом деле не имеет к Христу никакого отношения. Это таинственный камень, некогда украшавший венец на челе самого Люцифера. Люцифер, самый светлый и могучий из небесных ангелов, в романе и в продолжателе Эшенбаха, анонимном авторе романа «Юный Титурель», да, это самый могучий из небесных ангелов, который поднял мятеж против Бога, и затем был свергнут с небес и стал темным ангелом. Но вот, согласно этим легендам, пока он летел вниз, магический камень выпал из его короны и был подхвачен верными Богу ангелами. А те отдали этот камень надежным и верным рыцарям, охраняющим его с тех пор. Темный владыка, потому что он ищет этот камень, чтобы вернуть себе былую мощь. Между прочим, в огромном количестве самых разных легенд, да, в том числе, помните, кольцо всевластия. Ну да, Мэлори описание. Да. Причем этот камень, а не чаша, Грааль, сам таинственным образом избирают рыцарей, которые пополняют священное братство. И вот Парсифаль должен пройти испытание для того, чтобы стать одним из рыцарей, защищающий не кубок, а камень. Люцифера, камень власти. Да, и этот камень, Люцифер падающий и камень, выпадающий из короны, одна из центральных фигур зала, тронного зала в Нойшванштайне. Простите, пожалуйста. Мы стремительно бежим к концу времени, отпущенному на передачу, поэтому давайте я все-таки продолжу эту историю, хорошо, во время следующего эфира, и мы будем ждать вашего звонка, Елена Константиновна. А успею я только сказать, что Вагнер претендовал на роль универсального гения, и поддержка короля, романтика, эскаписта, пацифиста, гомосексуалиста на самом деле позволило мифологии Вагнера стать чем-то вроде реальности. Мы просто плохо его знаем. И Вагнер человек у нас абсолютно неизвестен. Мы не знаем, например, что это он, ведь он придумал особую роль, объявил арийской расой именно германцев. Это он был автором германского антисемитизма. На самом деле Вагнер, с моей точки зрения, был первым профессионалом в той области, которая вдруг такое значение приобрела в 20 веке. Вагнер был первым в мире законченным идеологом, поскольку ни мифологом, ни философом его назвать на самом деле нельзя. А вот идеологом он хотел стать и стал. Впрочем, об их взаимоотношениях, если позволите, в следующей передаче. Может быть, успеете что-нибудь почитать? Спокойной ночи.